Май 43-го года. Обстрел, наконец, прекратился. Пожары улеглись. Строуб вновь послал свои эсэсовские отряды в гетто. На этот раз все карты были у них в руках. У евреев не было ни оборонительных позиций, ни связи друг с другом, ни планов, и почти не было пищи, воды и оружия. Немцы действовали систематически. Они отрезали один квартал за другим, выкуривали огнем из орудий и огнеметов всех из бункеров, затем полностью разрушали квартал. Они стремились изо всех сил взять кого-нибудь в плен, чтобы пытками заставить его выдать расположение бункеров, но бойцы ЦОП предпочитали сгореть заживо, но не сдаться в плен. Немцы открыли канализационные крышки и накачали в канал отравляющие газы. Скоро все каналы были забиты трупами. Но ЦОП все-таки не сдавался. Заметив немецкий патруль, они молниеносно выскакивали из бункеров и уничтожали его. Добровольцы обрекали себя на верную смерть, сея панику и разрушение среди немцев. Немецкие потери все росли и исчислялись уже тысячами. Строуб продолжал нажимать. Когда какое-нибудь еврейское подразделение распадалось, отдельные бойцы продолжали драться, руководствуясь только инстинктом. 14 мая Мундек собрал своих оставшихся из всей группы 12 человек и провел с ними совещание. Он предложил им выбрать одно из двух. Либо остаться в гетто и стоять насмерть, либо же спуститься в канал, и тогда ДОФ, может быть, сумеет вывести их из гетто. Тогда у них был бы шанс, правда, очень небольшой, добраться к партизанам. ДОФ убедил Мундека, что можно обойти те части канализационной сети, которые немцы отравили газами. Он отправился сначала один. Добравшись до улицы Забровского, он инстинктивно почуял что-то неладное. Он прошел мимо дома, даже не повернув головы. Его острый глаз разглядел десяток мужчин, следивших за домом номер 99 с разных концов. ДОФ не знал, попалась ли Ванда в лапы гестапо, но твердо знал, что место это небезопасно. Он вернулся в гетто поздно ночью. Даже ему было теперь трудно найти бункер, так как ни улиц, ни домов больше не было, одни сплошные развалины. Подойдя к бункеру, он почуял знакомый запах горелого мяса. Он спустился под землю и зажег свечу, которую всегда носил с собой в канале. Слабый мерцающий свет упал на стены бункера. ДОФ обошел весь бункер, то и дело опускаясь на колени. Везде лежали трупы. Прямое попадание из огнемета до того обезобразило еще тлевшие тела, что он никого не мог опознать, даже своего любимого брата Мундека. 15 мая 43-го года радиостанция ЦОП последний раз передала отчаянный крик о помощи. Говорит Варшавское гетто. Ради всего святого помогите. 16 мая 43-го года. 42 дня прошло со дня первой немецкой атаки на гетто. 4 месяца прошло с того дня, как ЦОП поднялся и впервые выгнал немцев из гетто. Чтобы как-нибудь поэффективнее завершить свою победу, генерал Строуб взорвал большую синагогу на улице Таламацка. Эта синагога с давних пор олицетворяла польское еврейство. Подобно тому, как Соломонов храм пал от руки римлян, пала синагога на улице Таламацка. Немцы сообщили, что проблема Варшавского гетто нашла свое окончательное решение. Разрушение было полным. На всем пространстве бывшего гетто ничего выше человеческого роста не поднималось. Строуб доложил о взятых трофеях. 16 пистолетов и 4 винтовки. Еще что развалины можно будет использовать как строительный материал. Пленных не было. Даже после этого тщательнейшим образом проведенного поголовного истребления все еще остались в живых бойцы ЦОП, не желавшие умирать. Даже среди сплошных развалин борьба продолжалась. Евреи, чудом уцелевшие, объединялись по 2-3 человека в шайки и нападали по ночам на немецкие патрули. Немцы и польские синерубашечники клялись, что в гетто водятся черти. ДОФ нашел еще 6 евреев среди развалин. Порывшись в бункерах, они нашли оружие, переходили с места на место, но всюду витала и воняла смерть. Ночью ДОФ выводил их по каналам в город, и они совершали там молниеносные нападения на продовольственные магазины. Евреи поднялись также в ряде других гетто, разбросанных по Польше, но все эти восстания постигла одна и та же участь. Слишком мало, слишком поздно, никакой поддержки. Днем ДОФ и его 6 товарищей оставались под землей в свежевыкопанном бункере. Пять нескончаемых ужасных месяцев ни Дофф Ландау, ни кто-нибудь из его товарищей не видели белого света. Они погибли все один за другим. Трое вершали свету, а вот сесть пусть не метро полный человек. Лив чувство ровно настолько, чтобы можно было потащить в гестапо на допрос. Допросы всегда кончались избиением, но они ничего не дали. Дофф Ландау, 13 лет от роду, был и развален, специалист по подъему в состав транспорта, намеченного в конце. Глава 24. Довала вместе с Юджина, ты отказываешь верить, что он стрел сытиться в безвне шафта, что с ней на юг солнце. Нет, год. Эск, Толку, Коса, Эхман, и не общать шейск, знаклан, пивно всех дней, врай полусерями, держать сыр, значение, и одну шейк комбинных для работаем в безвне. И смотрел, чай положить, чем это, чай беспойно работаю, положи зап, ну, а в ром служу бам, а мимо шуцу, рочи плед, поравнать, то, а не упникови, амцов санепки. Не на ягде тут, их те лежат и не по лагеря, по Месгоре, а их в Нарбуге на лагере. Эх, Мартин, а дома нет на не этого города. Он был на цем дорогу, к ним в вагонах на русские время были мгрейшин. Ледяной ветер со снегом пробирал насквозь Дова, стоявшего на открытой платформе, незащищенного от холода ничем, кроме разорванной в клочья рубашки и скупого тепла от тесно сбитых кучу человеческих тел.